Споткнувшись, увалившись под ногами сапоги, Федоров дернул душивший ворот гимнастерки и потянулся за пистолетом. Килограммовый ТТ приятно наполнил тяжестью руку. Особисто склабился. Теперь он не просто товарищ Федоров, теперь он карающая длань партии. Вывалившись из каюты, он сощурился от ослепившего солнца. — Где эта фашистская морда? Ко мне! В воздух грянул сухой выстрел, распугав рассевшихся на антеннах чаек. Увидев палящего воздух особиста, Вася Рябинин тут же рухнул на дно шлюпки. — Анатолий Михайлович, спрячься куда-нибудь! Вжавшись лицом в еще свежую краску, он обреченно застонал. — Начинается! Долгов не шелохнулся и удивленно смотрел на подпрыгивающего от злости особиста. О ком это он так? Но Федоров, наконец, справился с разъехавшимися в стороны водянистыми глазами и сфокусировал взгляд на старпоме. Лицо его вытянулось и стало красным, как палуба танкера. Он ткнул указательным пальцем свободно левой руки в Долгова и ядовито прошипел. — Ты думал, что смог меня объехать? Ты поверил, что провел чекиста Федорова? Теперь особист перешел на истеричный визг. — Это ты видел, фашистское отребье! Пальцы свернулись в кукиш. — Не родилась еще такая вражина, которая смогла бы обдрить чекиста Федорова. Ко мне, бегом, на допрос, для тебя показательным судом. Долгов не сразу нашелся, что ответить. Он даже обернулся. Может, кто-то еще рядом стоит, и особист визжит на него? Оказывается, нет. Это он так о нас. Ты пистолетик спрячь. Ласковым тоном наставника обратился он к Федорову. А то еще ножку прострелишь. Да я тебе, да я... Особист так и не смог придумать, что он сделал со старпомом, и, задыхаясь от злости, прохрипел. — На допрос! Живо! Сейчас я все из тебя выбью! Сейчас ты мне все расскажешь! У Федорова Молчанов не бывает! Понимая, что с ним лучше не спорить, поскольку пьяный дурак может пальнуть уже не в воздух, а в него, старпом вошел в каюту. Федоров прикрыл за собой дверь и боком, держа Долгова под прицелом, протиснулся к столу. — Ну что, фашистский прихвостень, сам расскажешь, как немцам продался, или будешь изворачиваться? Ну, я тебя быстро к стенке прижму. Ты вот это видел? Федоров схватил со стола телеграмму и помахал ею перед носом Долгова. Выкатившиеся из орбит глаза и запекшиеся вокруг рта слюни передавали ему сходство с сорвавшимся с цепи псом. Небольшая каюта мгновенно наполнилась запахом перегара. Долгов поморщился. Он посмотрел на желтый лист бумаги в руках особиста и спросил. — Ну, и что это? — Твой приговор. Я тебе сразу не поверил, но решил проверить и дал запросы в Москву. Присылали ко мне кого-нибудь или нет? Так вот он, ответ. Никто никого никуда не посылал. Как я тебя прихватил? Чувствуешь руку опытного чекиста? Старпом потерял ход мыслей Федорова и озадаченно произнес. Каждой крысе нравится, как она кусается. Да только не пойму, что ты несешь. Какой запрос? Какая Москва? Ты вообще о чем говоришь? Рассказывай, рассказывай, да только не выкрутиться тебе из моих цепких рук. Я врага народа за версту чую. Если ты не из Москвы, то откуда ты здесь взялся? Молчи, я сам знаю. Немцы тебя нам подсунули, чтобы ты на нас самолеты наводил. Что, молчишь? Ничего, заговоришь. Не остановить тебя будет, когда я тебя к стенке поставлю. Все еще не понимая, с чего вдруг особист принял его за шпиона, старпом, стараясь успокоить взвинченного Федорова, продолжал говорить с ним ласково, как с ребенком. — Давай так. Ты пистолет положи на стол и не размахивай, а то на пол уронишь. А я тебе сейчас все расскажу. — Да я и так все знаю. У тебя на лбу «предатель» написано. Как же тебя к нам на танкер-то подсунули? На подводной лодке? — Ого! — удивился про себя Долгов. — Может, и вправду существует чекистская интуиция. — Меня подобрали с американского торпедированного парохода. Ты бы хоть у капитана и команды поспрашивал, прежде чем истерику закатывать. — А ты мне зубы не заговаривай. С какого еще парохода? — С американского. С того, что впереди вас шел, которому, пока ты спал, немцы торпеду всадили. На мгновение на лбу у Федорова обозначилась извилина раздумья. Что-то, кажется, об этом кто-то из матросов говорил. Он потянулся к стоявшей под столом бутылке. От крика во рту пересохло, как в перегретой духовке. Жадно присосался к горлышку, облился и утер рукавом рот, криво усмехнулся. — Складно врешь, да не на того напал. Федоров отставил бутылку и направил пистолет в лоб Долгову. — А теперь задери тельник и давай мне то, что ты там прячешь. Я еще днем заметил, как у тебя брюхо оттопыривается. Старпом напряженно замер. А вот это уже было совсем ни к чему. Рации никто знать не должен. И как этот пьяница ее углядел? Ведь никто больше не заметил. Плоская маленькая коробочка сливалась с телом, затерявшись в складках брюк и тельняшки. Он втянул живот и безразличным голосом сказал. — Трудовой мозоль у меня там. Не всем показываю. Или, может, мне еще и штаны снять? Рядом с ухом, опалив лицо пороховым выхлопом, грянул выстрел. В тесной каюте, отрикошетив от стальной перегородки, пуля выбила сноп искры и скрылась в ворохе тряпок, сваленных на койке особиста. — Следующая пуля между глаз! — довольный произведенным эффектом, предупредил Федоров. Он по-ковбойски дунул в дымящийся ствол и направил пистолет в побледневшее лицо старпома. — А ведь выстрелит, — с досадой подумал Долгов. — Когда вместо мозгов плещется виски, то и скромный Рябинин превратится в неуправляемого бегемота. А уж с Федоровым вообще случай отдельный и тяжелый. — Давай, давай! — особист нетерпеливо протянул руку. — А то мне легче тебя пристрелить и самому забрать, что ты там прячешь. Стараясь не делать резких движений, Долгов медленно запустил ладонь под тельняшку и подал Федорову черную, замотанную в полиэтилен коробочку рации. В ушах звенел от выстрела, и очень хотелось тряхнуть головой, чтобы вернуть слух, но он опасался, что взвинченный до предела особист не выдержит и еще раз нажмет на курок. Все еще дымящийся ствол ТТ раскачивался всего в метре от его лица. С такого расстояния Федоров не промахнется, даже если он будет от виски еле живой. — Так вот, чем ты немцев на нас наводишь, фашистское отродье! Сейчас я буду тебя судить по законам военного времени. Не получат больше твои хозяева от тебя весточку. Мы сейчас ее вот так... Особист бросил рацию на пол и придавил каблуком. Послышался слабый хруст, и через разорвавшийся пакет показались обломки пластмассового корпуса. — Стоять! — Федоров направил ствол на дернувшегося вперед старпома. — А теперь твоя очередь, фашистский ублюдок!